Четвертое. 29 сентября 1914 года, вторник. Альби. Вчера получил от тебя письмо, а сегодня еще одно. Это здорово, просто здорово. Пожалуй, я скоро опять к ним привыкну. Мне тоже бывает грустно уходить с пустыми руками с переклички, когда раздают письма. Я все думаю о наших собаках. Неужели когда-нибудь Лезгин, тихий и терпеливый, как овечка, снова будет подавать нам лапу? Домино с нервным ворчанием гнаться за гнилым яблоком, Ариэль, поджав хвост, серой тенью мелькать на заднем плане, а Ками, белая и напудренная, как будто она только что вышла из кареты, танцевать для нас. Мы снова поселимся в доме со стенами и крышей, и в нем не будет никаких дыр, кроме окон. Эта перспектива приводит меня в восторг. Я надеюсь, что бравые французские солдаты не слишком разграбят жилище, которое нам в одно историческое утро пришлось внезапно покинуть. Они написали мне, среди прочего, что один мой рассказ напечатан в бордосском «Матен». Сейчас я обдумываю другой. Впрочем, у них лежит и еще один, если они его еще не напечатали. Я велел Жоржу Леконту послать деньги тебе. Вполне возможно, что они уменьшили ставки. Зимние вещи, о которых шла речь, куплю себе завтра же. Сегодня был на стрельбище. Показал один из лучших, если не самый лучший результат в роте. Выбил 4 из 7 за 45 секунд по маленькой мишени с колена, расстояние 250 метров. До завтра, сердечко мое. Прилагаю вырезку из Эко де Пари. Отважные люди. Господин Виктор Бланше, мэр Омона, департамент Оазы, расположенного в 4 километрах от Сан-Лиса, несмотря на отъезд членов муниципального совета и многих жителей, остался на посту и благодаря своей энергии сумел уберечь коммуну от варваров.